Глава 35. Я всегда думала, что достаточно смелая, чтобы посмотреть своим страхом в лицо. Но сейчас я позорно сбегаю. Просто разворачиваюсь и ухожу к лифту, видя перед собой эти два немигающих глаза. Булатовских глаза. Дарина сказала, что он умер, что его больше нет. А это не он. И вот так вот преследовать чужого мне человека – последнее дело. Не то чтобы я преследовала, но ведь и не могла отказать себе в желании заглянуть за тонировку его машины. Черт, реально думает, что я сумасшедшая. Наверное, еще Дарине наплетет, что я его преследую. А если ему расскажут, что именно я подставила его брата, то все, можно уходить в монастырь или возвращаться в Москву. А я не хочу туда. Давно я не была перед таким сложным выбором. Теперь даже не знаю, звонить или не звонить в дверь квартиры Кадыровых. Вот просто стою и смотрю в глазок, думая, что делать дальше. Но, очевидно, долго думаю, потому что все мои нервы натягиваются тугими струнами, когда слышу писк лифта за спиной и открывающиеся двери, а затем шаги. Остается призрачная надежда, что это не тот самый кузен, а, например, доставка. Но и эта надежда рассыпается в пух и прах, оставаясь в воздухе лишь горьким ароматом мужских сигарет. «И что вы тут забыли? Преследуете меня?» Его голос. Можно закрыть глаза и представить, что я снова в лесу. Я почти чувствую аромат костра и его обнаженного чистого тела. И его отдельных частей. Приехала к подруге. «Простите, я вас действительно спутала с...» Я понял, с Булатом. Поднимает он руку и нажимает на звонок. В ответ раздается тишина. «А вы...» Подтягиваю к себе сына, который открыл глаза и смотрит на Булата, то есть его кузена. Тот бросает на Юру быстрый взгляд. «Занят». Отвечает он, словно я планирую навязать ему ребенка. Ну что за мудак? Хотела лишь спросить, знаете ли вы, кто я такая? А я должен знать всех подруг своей невестки? Нет, просто... И вообще я... Тоже занята. Рад за вас. Даже не смотрит. От слова совсем. Его больше интересует рисунок на двери, чем человек, с которым он ведет диалог. Это точно не Булат. Тот не мог оторвать от меня взгляд. Тот купал меня в восхищении, вожделении. Это при том, что выглядела я тогда не самым лучшим образом. А этот — придурок. Наконец, замок в двери щелкает, и на пороге оказывается Дарина. Она удивленно моргает, смотря то на меня, то на, ну, этого, кузена. Вот уж сюрприз. «Ну, что ты встала? Заходи, Вась. Юрка, привет, малыш». Она пропускает меня первую, и это льет обильный мед на мое треснувшее этим придурком эго. Я не одна из подруг, я лучшая подруга. Талуп, не ожидала тебя сегодня увидеть? Талуп, господи, тупее имени не придумаешь. Ехал мимо, Саид позвал на праздник, не мог отказать. Мешаю? Нет-нет, отнекивается Дарина, бросая на меня извиняющийся взгляд. Надеюсь, ты у нас остановишься? У вас. Гостевая квартира свободна? Ой, слушай, там обычно... Ничего, я в комнате перекантуюсь. Саид как встанет, пусть зайдет. Он снял свои кроссовки и просто ушел. Сделал вид, что меня тут вообще не было. Вот не зря я думала, что стоит уехать. Еще он занят. Зачем он вообще это сказал? Талуб, значит. Опускаю голову, фокусируя взгляд на его огромных кроссовках. Не помню размер Булата, но помню, что его растоптанные ботинки тоже были раза в два больше, чем мой 36-й. «Вася, прости, я не знала, что он приедет». «А тот факт, что мы увиделись на заправке, не навел тебя на определенные мысли?» «Это ты сейчас намекаешь, что я тупая домохозяйка, которая не может создать причинно-следственные связи?» Она мне этими словами словно по голове обухом дала. «С ума сошла? Что за мысли?» Она вздыхает, но тут же улыбается, явно пытаясь скрыть какие-то комплексы. «Да просто не обращай внимания». Слушай, я же тут в детскую нашла те самые шторы. О, покажи. И я, наверное, вниз спущусь. Не хочу обременять никого своими преследованиями. Он так сказал? Я ему объясню. Не смей. Не смей вообще обо мне с ним разговаривать. Саид, привет. Киваю главе семейства, он кивает в ответ. Хоть бы улыбнулся раз. Саид, Талу приехал, ты бы хоть предупредил? Он не давал точного ответа. Сейчас загляну к нему. Саид уходит дальше по коридору, интерьер которого проектировала я. Бросаю взгляд отчаяния на Дарину. Он точно не киборг. Просто у него, в отличие от меня, память очень хорошая. Так, и хватит выдумывать. Хочешь, оставайся у нас, места всем хватит. Мне комфортнее одной. Ну, как хочешь. Но кушать будешь у нас, я настаиваю. И мне бы отказаться, но очень уж интересно посмотреть на этого педанта за столом. Так что после просмотра детской мы идем вниз, где находится гостевая квартира. Там я удобно располагаюсь, чтобы потом подняться на завтрак. Мучной, сладко пахнущий. Все уже за столом. Девчонки радостно визжат, приветствуя меня. Мужчины холодно кивают. Я, стараясь держать марку, усаживаю Юрку в детский стульчик. Талуб, отодвинешь Василине стул? Он после просьбы не сильно-то торопится, а его медлительность просто оскорбительна. Словно он мне одолжение делает. Под взглядами семейства Кадыровых я дожидаюсь, когда этот Талуб подойдет ко мне, не удостоив при этом и взгляда, а потом говорю. Я сама. Сажусь без посторонней помощи, раз настоящих мужчин тут нет.